Глава пятая. Братские напутствия. Следующим утром, солнечным и холодным, в черном замке царила суета. Сборы в дорогу. Из прозрачных облаков, кружась, падали ажурные снежинки на широкий меховой берет Вальтера и его роскошную бархатную куртку. «Ишь, разоделся!» Не без зависти заметил Нагель, стоявший рядом во внутреннем дворе. «Драконихе собрался пыль в глаза пускать!» Он бы и сам с удовольствием оделся в бархат и парчу, но образ не позволял. Одежда поношенная с чужого плеча, со следами бурной жизни и ночевок где попало. Но оружие великолепное. Нагелю предстояло изображать наемника-северянина из Трамонтаны, неуживчивого одиночку и при этом выдающегося мастера меча, пребывающего в постоянном поиске достойного противника и среди людей такового не нашедшего. «Герцог Малина не станет брать в школу драконьеров, кого попало», — говорил Вальтер. «Тебе придется доказать, что ты достоин, а главное способен — стать убийцей драконов. И ты должен выглядеть именно таким человеком. Поединщик — образ беспроигрышный. И все же. Запомни, в пяти герцогствах ты раньше не бывал. Северное княжество ты знаешь неплохо, но все равно не рассказывай себе слишком много. Лучше пусть герцог подумает, что ты промышлял разбоем на перевалах, чем поймает на вранье. Главное, что он должен знать, в поединке с тобой не сравнится никто. И ты способен победить дракона». «Ага, так оно и есть. Не будь слишком самоуверен. То есть будь, но держи язык за зубами. Герцог Малино весьма проницателен для смертного. Мы с ним давно знакомы». «Он знает, что ты дракон?» «Конечно нет», — ужаснулся Вальтер, — «и не должен узнать. Худшее, что может случиться, если ты себя выдашь. Помни, мой мальчик, дракона в человеческом облике не распознает никто. Ни другой дракон, ни иное существо, ни смертный чародей. Только если ты сам захочешь показать свое истинное лицо. Ну, или если выдашь себя по глупости. Так что никаких намеков, никакой связи между нами. Впрочем, нет, я о тебе слыхал как о мастере меча. Мы даже встречались. Например, ты приходил показывать свое искусство в мой замок. Но о том, что мы братья, молчи». «Само собой», — пожал плечами Нагель с огорчением, рассматривая потертые рукава грубой кожаной куртки. Вальтер проследил за его взглядом и хмыкнул. «Тщеславие — твое слабое место. Будь особенно осторожен, когда тебя хвалят. Это значит, кто-то готовится нанести удар. Всегда помни об этом и будь настороже. А новую куртку купишь у Молино с золотым тиснением». «Так и сделаю», — повеселел Нагель. Вальтер хлопнул его по плечу. «В добрый путь». Грег, стоявший на крыльце, подошел. Они обнялись. «Удачи, брат!» «Приятного чтения, братишка!» Нагель закинул за плечо вещевой мешок и, посвистывая, направился к воротам. Вальтер повернулся к Грегу. «Так, теперь вы. В замке-то хоть кто-нибудь останется?» — проворчал Грег. «Пока я. А, по-моему, ты тоже куда-то собрался. В гости, к новой соседке. Помогу ей немного со строительством. У меня есть кое-какие идейки, которые показались Лигее весьма любопытными». «Лигее или тебе?» «Ну, все-таки это она строит гнездо, надо это учитывать. И проследить, чтобы все было построено правильно. Вальтер на миг впал в задумчивость. Перед его глазами, как наяву, вставал, уходя к самым звездам, огромный грозовой фронт, в котором смутно угадывались очертания гигантской, пылающей молниями черной крепости. — А вы мне тут не нужны. — очнулся он от сладких грез. — Летите в развалюху Ульриха и попытайтесь разобраться, наконец, с книгами и печатями. Грег скривился. Задание казалось ему до ужаса скучным, к тому же бессмысленным. Воин он или архивариус? Он вообще подозревал, что Вальтер просто решил таким манером наказать его за непродуманное убийство графа. «Ничего подобного», — вслух ответил Вальтер. С некоторых пор он начал пристально отслеживать мысли и свои, и чужие. «Меня интересуют две вещи. Первая — практическая. Что именно запускает действие печатей? У нас есть символы, мы знаем, что нужна драконья кровь. Но самой по себе ее недостаточно. Ищи спусковой крючок. И второе, куда более важное». Вальтер оглянулся на дверь и понизил голос. «Методы Ульриха нам известны, но не цели». «А-а-а», — догадался Грег. «Ты хочешь понять его замысел с жертвенником?» «Да. Может быть, в его заметках найдется что-то по устройству жертвенника, по принципу его действия и, главное, по задачам, которые Ульрих ставил». В зале послышались быстрые шаги, и на крыльцо вышла Алича в красивой шубке. «Я готова», — весело сообщила она. «Постой у ворот, дитя мое, я должен дать последнее наставление Грегу», — ласковым тоном попросил Вальтер. Алича направилась к воротам. Пусть себе шушукаются братья-драконы, ей совершенно неинтересно. На душе у нее было светло и радостно. Приказ отправиться в замок Ульриха, который наводил такое уныние на Грега, заставлял девушку беспричинно улыбаться. Конечно, лучше бы Вальтер сдержал слово и отнес ее к отцу. Но это можно и потом, она же не торопится. В черном замке ей не очень нравилось. Мрачное, холодное место, воет ветер в галереях. Кобальды шлепают босыми пятками по ночам. А внизу тепло. Там сосновые леса, ягоды поспевают, и люди совсем рядом. И снова они с Грегом вдвоем, как раньше. Вальтер и Грег смотрели на Алище, тонкую и изящную, в серой с голубым отливом шубки из кладовых замка. На шубке сзади у ворота виднелись подозрительные бурые пятна. Должно быть, Алича их не заметила, но в остальном шубка была очаровательна. Солнце светило сквозь редкий снегопад, с неба летели снежинки. Алича ловила их на ладонь, жмурилась и смеялась. Она вдруг показалась Грегу, окутанной сиянием. Или это солнечный луч скользнул по ее лицу? «Смертные женщины — существа ограниченные и довольно безмозглые», — произнес Вальтер, наблюдая за ними обоими. «Но стоит поучиться у них умению обращать свою слабость в силу. Сколько раз видел, живя среди смертных, как слабость подчиняет себе силу. Причем сила этого даже не замечает. Красота — это оружие, и я с неудовольствием вижу, что оно и на тебя действует. Сперва Лигея, теперь это». «Красота — оружие?» — повторил Грег, любуясь девушкой. «Не понимаю». Вальтер расхохотался. «Еще какое!» «Красота — ловушка!» — произнес он, внезапно перестав смеяться. — Цель ее — подманить жертву на расстоянии атаки. Чтобы спариться с ней или чтобы ее сожрать, угадать невозможно, потому что методы совершенно одинаковые. В этом опасность и сила красоты. Смертные часто путают красоту и добро. Не соверши этой смертельной ошибки. Но ею можно и нужно пользоваться. Вальтер снова засмеялся, но Грег подумал, что давно не видел у брата таких холодных глаз. «Все равно не понимаю. Объясни на примерах». «Пример ты видишь перед собой». «Алича? И какую жертву она пытается привлечь?» «Тебя?» — улыбаясь, сообщил Вальтер. «Забавно, правда?» Грегу все это не понравилось, он сам не знал почему. Еще недавно ему было бы совершенно все равно. «Чушь!» — проворчал он, глядя на Аличи и пытаясь разглядеть в ней хоть какие-то признаки той смертельной ловушки, о которой его предостерегал брат. «Ничего опасного в ней нет, это же очевидно!» «Значит, она хорошо маскируется. Или просто дурочка?» — безразлично ответил Вальтер. «Не понимаю глупцов, которые имеют оружие и не пользуются им. Все, ступайте». Грег отошел и окликнул Алича таким неприветливым тоном, что у нее сразу погасла улыбка. «Чем я его обидела? Что случилось?» Алича испуганно взглянула на Вальтера. Он ответил ей солнечной улыбкой и помахал рукой на прощание. «Удачи в поисках!»